Ранец бомбой ощутимо давил на плечи. В нем было не меньше 30 килограммов, и я подумал, что такой груз при подъеме на стену кратера может стать серьезной помехой. Возможность выбора осталась на корабле, в прошедшей ночи. Сейчас у меня его уже не было. Теперь я должен лишь завершить начатое. То, что возникло задолго до этого момента, там, на скале прощаний. Вот только былую ненависть и гнев я не мог в себе вызвать, несмотря на все старания. Слишком много времени прошло с момента моей казни. Слишком много разных событий, нагромоздившихся друг на друга, смазали в моей памяти тот роковой эпизод.